шумели. Но Андрюша стучал еле-еле молотком по железной трубе. Я тихонько играл на губе. 8/5 размер соблюдая, Таня хлопала дверью сарая. Коля камнем водил по стеклу, Петя бил по кастрюле в углу кирпичом. Но не громко и это, сказала соседка. А никто и не думал шуметь. Вася пел, ведь нельзя же не петь. Come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, А что голос у Васи скрипучий, так зато мы сгрудились в кучу. Кто шумел, кто стучал, кто дудел, чтобы он не смущался и пел: «Пой, Вася, пой!»